31 июля 1953 года заговорили громкоговорители. Нас всех вызывали из бараков, чтобы выслушать приказ генерала армии. Потом прозвучал его голос, и он сам зачитал свой приказ, который гласил: «Все заключенные второго лагерного отделения, я такой-то и такой-то, приказываю немедленно выйти к проходной, чтобы выйти на работу. В случае нашего отказа они применят оружие. Приказ я еще два раза повторю, чтобы дать вам время на обдумывание. После третьего раза я жду 5 минут». Потом стало тихо. Мы опять собрались на площадь и с напряжением ждали, что будет дальше. Собственно, каждому было ясно, что они будут стрелять. Так оставалось тихо, пока генерал второй раз повторил свой приказ. Точно так, как первый раз, только особо подчеркивая о применении оружия. И то, что он нам еще немного времени дает для обдумывания. Стало опять тихо. Наши парни, которые организовали забастовку, и мы наблюдали друг за другом, как каждый будет реагировать в такую решающую минуту. Теперь мы все поняли, что кровопролитие в России не имеет конца, и что это сейчас будет стоить много крови, если мы не выйдем. Смерть Сталина не принесла никаких изменений. Пока генерал третий раз читал свой приказ, выступил вперед Юра и сказал: «Братья, потечет много крови, потому что дух Сталина еще жив. Мне вас жалко. Моя судьба теперь определена. Мне МГБ это не простит, а вы, может, останетесь помилованной». Все молчали, и никто не пошел бы, если бы не сказал он: «Пойдем работать». Что случилось потом, узнали мы на следующий день. После того, как Юра это сказал, мы медленно и тихо оставили площадь и пошли к проходным воротам. Также и военные в тундре начали отделяться и с овчарками пошли к воротам. Когда мы подошли, нас выпустили и по 100 человек отчитывали. Каждую сотню окружили 25 солдат, вооруженные автоматами, и в сопровождении 5 овчарок нас вывели далеко в тундру. Это была картина, которую я в своей жизни никогда не забуду. Около 30 групп людей мы должны были расположиться в мокрой тундре. Слышна была ругань, рев, лай собак, стоны и ругань заключенных, хотя нам было запрещено разговаривать между собой. На этот маневр реагировали по-разному. Многие думали, что они всех расстреляют. Причина была, чтобы так думать. А сколько миллионов уже лежали в тундре? Много мы уже сами перенесли, много видели и слышали. Многие думали, что всех обязательно расстреляют. Когда нас заставили лечь в тундре пластом, можно было слышать плач, стонания, молились некоторые, ругались. Здесь были люди, которые уже 15 лет из дому были, которые теперь после смерти Сталина ждали скорую свободу. Теперь этот обман. Было как раз лето, хорошая погода, но тундра, лежать в ней было не особо приятно. В тундре вечная мерзлота. За лето поверхность оттает примерно на полметра, дальше она остается мерзлой. Вода не может проникать и остается на поверхности, так что тундра в основном остается болотистой. Там пришлось нам лежать. Ко мне подполз пожилой человек, весь заплаканный, спросил, нет ли у меня для него утешающего слова. По его мнению, я должен был происходить из верующей семьи, и я определенно должен что-то знать из Библии. Я сказал, что это верно, что я из верующей семьи, но я очень молодым ушел из родительского дома на войну, и то, что мои родители дали, почти все забыто. Мы друг друга мало знали. Он не в шахте работал, а где-то наверху. Он был немец, вел весьма дикую жизнь. Он был настолько плохой, что его дома уже никто не ждал. Где-то он услышал о Боге и этим был затронут. К сожалению, в этом отношении я не был ему хорошим утешителем. Я ему сказал, что я знаю длинную песню наизусть, которая содержит в себе целую проповедь. Мой отец, когда вернулся из ссылки, просил нас, детей, чтобы мы эту песню выучили наизусть. Она нам даст утешение, когда мы в жизни будем одни. Песня имеет 12 стихов. Автор Пауль Герхард. Из Псалма 36, стих 5. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Эта песня находится в «Голос веры». Эта песня имеет на самом деле много утешения в себе. Очень медленно я рассказал ему эту песню, когда мы лежали в тундре. Он плакал и всхлипывал беспрерывно. Потом он просил дать ему обещание, что я ему эту песню запишу, в случае, если мы останемся в живых. После этого этот человек был как вновь рожденный. Мы остались живыми. Песню я ему по памяти записал. Много позже он сказал мне, что эта песня тогда в тундре в критическую минуту заложила в его сердце твердый росток. Этот росток дал плод, и этот некогда безбожный человек имел Иисуса Христа в своем сердце». Но его жена, которая его знала как пьяницу, развратника и сквернослова, не могла этому поверить, что он стал другим. После этого мы часто встречались. В своей жизни он доказал, что он христианин. Пока мы лежали в тундре, они перерыли весь лагерь. Что они там искали? Что могло проникнуть в лагерь на крайнем севере? После того, как они все проверили, нас поодиночке по одному человеку ввели в лагерь. Снаружи перед воротами было два ряда столов, установлено между которыми нам надо было проходить. За этими столами сидели служащие МГБ со шпиками из заключенных, которые доносили, кто сотрудничал с организаторами забастовки, кого надо наказать и так далее. Все те, которые тогда сидели у стола, были позже убиты. Рядом с воротами стоял целый ряд черных воронков, на которых увозили тех, на которых шпики указывали. Примерно 10% наших заключенных увезли. Маленький процент из них вернулся. Остальные остались пропавшими. 1 августа мы вышли на работу. Нашей бригаде не надо было ехать в шахту, и мы остались наверху. Скоро наше внимание было сосредоточено на поведении в соседнем лагере шахты номер 29. Этот лагерь был недалеко от нашей шахты. Между ними была неширокая река Воркута. Нам хорошо было видно, как московская комиссия в этом лагере повторяла то, что они за день до этого у нас сделали. Тот лагерь точно так был окружен войсками, как и наш. Мы могли видеть, как пулеметы с вышек были направлены на лагерь. В наш лагерь они вошли первыми, так как наш лагерь начал забастовку, которая после на всю Воркуту распространилась. И вот мы совершенно ясно услышали голос генерала Масленникова через громкоговорители. Тот же приказ прокричал. Весь народ вышел из бараков и ждал, что будет дальше. Мы с напряжением тоже ждали, что будут делать наши братья из соседнего лагеря. Генерал в третий раз прочитал свой приказ и ждал, как у нас, 5 минут, но все оставалось тихо. Никто не сдвинулся с места. Потом убийца крикнул слово, которое многим стоило жизни. Он приказал стрелять, и в один момент загрохотало множество пулеметов на тех, плотно друг к другу стоящих людей. Это напомнило мне уничтожение нашего батальона. Тогда тоже стреляли из стольких пулеметов, и это сразу стоило многих человеческих жизней. Здесь мы со стороны видели, как люди падали и кричали. Когда, наконец, стрельба замолкла, видели мы, как тяжело больных заносили в бараки. Этот лагерь, где находилось 7000 заключенных, не сдался, ибо оставал дальше. Они требовали вторую комиссию из Москвы, которая должна была увидеть, что натворила первая. В лагерь никого не пускали, но они недолго выдержали. МГБ, эти кровопийцы, были сильнее. Они устроили блокаду и оставили их голодными. К тому же было как раз лето, и трупы, которые до сих пор не были убраны, делали жизнь невыносимой. Потом они сдались, и весь лагерь заменили на новых заключенных. Этих распределили на все лагеря в Воркуте. К нам тоже прибыли некоторые, которые потом все подробно рассказали, как все происходило, что мы отчасти уже видели. Сколько человеческой жизни это стоило, не знает никто точно, потому что много из раненых потом еще умерли. А американское радио передавало в тот же день о 78 мертвых, но очевидцы утверждают, что число было намного выше. Так комиссия прошла по всей Воркуте и подавила забастовку. Забастовку жестоко подавили, но кое-что было достигнуто. Пока, хотя немного, но чувствовалось, что в будущем должно что-то произойти, что изменит нашу судьбу. Но сейчас уже номера заключенных с нас сняли. Мой номер 1Б165. Эти номера значили больше, чем моя фамилия. Охрана изменилась. Теперь они не могли кого-нибудь по номеру называть. Если, например, теперь кто-то провинился и приказывали ему выйти, он не слушался. Они не могли доказать, кто это был. Бывало, они хотели кого-то силой вытащить. При этом свое оружие сдавали и к нам заходили. Их крепко потом колотили, и постепенно они это учли, и такого больше не делали. После забастовки бараки уже больше не запирали, и мы уже могли свободно по лагерю ходить. Если раньше только два письма в год разрешалось писать, то теперь уже одно письмо в месяц. С этого времени мы уже должны были получать немного денег за нашу работу. Многое стало иначе. После забастовки жизнь в лагере стала более выносимой. Мы могли в бригаде устраивать себе выходные по очереди, с предпосылкой, что работа от этого не пострадает. Во всем чувствовалось, что бесчеловечный жестокий режим постепенно ослабевает. Как все обрадовались, когда, наконец, выставили большую вонючую бочку, которая всегда стояла в середине барака и служила туалетом. С нашим трудом постепенно стали считаться. Теперь половина нашего заработка начисляли нам, половину брала МГБ. С нас высчитывали за питание, одежду и разные другие услуги. И что оставалось, шло на нашу сберкнижку, откуда мы могли определенную сумму в месяц расходовать. И остальное оставалось на время освобождения. С этого мы могли домой посылать. Надо было только написать заявление, и деньги отправляли. Я своей матери часто посылал немного денег домой, потому что мой срок был еще очень велик, и не стоило делать запас. Хотя скоро после забастовки предсказывали амнистию для изменников Родины, которым и я был причислен. Все равно большинство недоверчиво смотрели на это дело, потому что именно МГБ играл роль изверга, так бесчеловечно подавившего забастовку. Но она пришла, хотя с большим опозданием, лишь в сентябре 1954 года. Многие тогда вышли на волю, но у многих, кроме предательства Родины, еще послевоенное преступление вкралось, как, например, у меня – бегство из Харькова. Такие и дальше оставались в лагере. С меня сняли 15 лет, и 10 лет мне надо было еще отсидеть. Те, которые освобождались, их очень агитировали остаться в Воркуте. Обещали хороший заработок. Обещали в быстром темпе построить односемейные дома, и они смогут вызвать свои семьи и свободно жить. Многие так и поступили. Не прошло много времени, в тундре возникло поселение. В 56-м году уже ко многим приехали семьи, и мы с такими работали вместе, с которыми мы раньше в одном бараке жили. Через 100 и нам стало лучше. Теперь нам не приходилось больше голодать. Парни всегда что-нибудь из дому приносили. Одним словом, жизнь становилась постепенно интересней. Главное, что мы получили надежду на скорое освобождение. Разговоров об этом шло много.